Этот день пролетел незаметно. Мы прогулялись по местности, разглядывая деревья и выискивая птиц. Потом бросали в озеро плоские камушки. Лиза, чемпион по блинчикам, научила меня правильно их запускать. После 10-й попытки мой камушек прыгнул по воде целых 5 раз. К вечеру ощутимо похолодало, напоминая о наступающем времени года. Озеро стало похоже на огромное зеркало, в котором отражался пылающий закат. Катя, наша повелительница огня, разожгла костер. Мы уселись вокруг на старом пледе. Алекс расчехлил гитару и принялся тихонько наигрывать что-то до боли знакомое. Играл он, надо признать, так себе, но всем понравилось. Я сел рядом с Лизой. Не специально, просто так вышло. Наши плечи почти соприкоснулись. Мы не посмотрели друг на друга, но и не отдалились. Катя забросила несколько клубней картофеля прямо в угли. Алекс начал рассказывать какую-то байку про поход на Алтай. Катя саркастически комментировала, а мы молчали. Я смотрел на огонь, на то, как золотые искры взлетают в уже потемневшее небо и гаснут где-то там среди первых звезд. А сам думал только о том, что ее плечо находится всего в паре миллиметров от моего. Даже мысленно представил это на чертеже. Если я сейчас просто чуть-чуть подвинусь, то мы соприкоснемся. И что тогда? Лиза тоже не двигалась. Я бросил на нее быстрый взгляд. Губы чуть приоткрыты. На лице застыло такое умиротворенное выражение, что мне захотелось немедленно достать блокнот и нарисовать ее. Прямо сейчас. Запомнить этот момент навсегда. Между нами повисло напряжение. Тихое, волнующая, полная недосказанности и сладкого ожидания. Будто мы оба стояли на краю чего-то очень важного и боялись сделать последний шаг. Внезапно Лиза поежилась и обхватила себя руками, потерла плечи. «Замерзла», — прошептал я так тихо, чтобы слышала только она. «Немного», — ответила она в той же манере, не поворачивая головы. Выключив все свои дурацкие анализаторы и страхи, я просто подвинулся ближе и приобнял ее. Лиза вздрогнула всем телом, но не отстранилась. Наоборот. Помедлив секунду, она чуть-чуть подалась ко мне. Ее голова сама собой легла мне на плечо. Волосы коснулись моей щеки. Я уловил запах с нотками шампуня и костра. Моя рука на ее плече сжалась чуть крепче. Лиза в ответ едва заметно вздохнула, устраиваясь удобнее. В этой звенящей тишине между нами проскочила та самая искра. Искра, что уже не в первый раз за последнее время туманила рассудок и заставляла действовать. Медленно повернув голову, я взглянул на Лизу и замер. Она смотрит прямо на меня. Ее глаза так близко. Такие зеленые, такие глубокие, бездонные. На долю секунды мне показалось, что в них засел немой вопрос. Чего же я хочу? Зачем все это? Моя левая рука двинулась с места и аккуратно накрыла свободную руку Лизы. Ее пальцы еле заметно шевельнулись, и тогда я, осмелев окончательно, переплел наши пальцы. Сначала неуверенно, потом все крепче и крепче. Наши ладони совпали идеально, словно два кусочка одного пазла. Она коротко выдохнула и опустила взгляд на наши сцепленные руки, а потом снова подняла глаза на меня. Уголки губ дрогнули, на лице зависла скромная, но такая нежная улыбка. Больше мы не сказали ни слова, да и зачем? Нам достаточно этого момента. Лиза снова опустила голову мне на плечо. Прижалась сильнее, мы вместе уставились на огонь, делая вид, что слушаем рассказ Алекса и забавные комментарии Кати.